И мы кружимся в танце у морей, словно в сказке. На двоих делим счастье. Кружимся в танце, снова кружимся в танце. И мы кружимся в танце у морей, словно в сказке. На двоих делим счастье. Кружимся в танце, снова кружимся в танце. В темпе бешеного танка мы теряем орбиты. Только мы тут никого и наши двери закрыты. Время замирает под эффектом рапида. Мы за гранью небес, да, где наши лимиты размыты. Тебя нежно касаясь, души медленно тают. И тепло, что подарило, меня не покидает. Мы не с этой планеты, потому мы летаем. Мы за гранью небес, да, кружим с тобой медленный танец. И мы кружимся в танце у морей, словно в сказке. На двоих делим счастье. Кружим, кружим, кружим. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим, кружим, кружим, кружим. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим, кружим, кружим, кружим. Мы кружимся в танце, не слушая чьих-то нотаций. Мы в пламени страсти, детка, не дай нам погаснуть. Мы тонем в пучине соблазна. Мы кружимся в танце, кружимся в танце. Движение взрыва опасно, тут нет имитации. Наполнены счастьем, мы где-то в закрытом пространстве. Кружимся в танце, мы кружимся в танце. В темпе ритмичного вальса, без лишнего глянца. Не соблюдая дистанции, словно в космическом трансе. Мы кружимся в танце, мы кружимся в танце. Мы два абсолютных контраста, мы сотни нюансов. Мы сотни конфликтов, но мы в абсолютном балансе. Детка, мы кружимся в танце. И мы кружимся в танце у морей, словно в сказке. На двоих делим счастье. Кружим, кружим, кружим. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим танце. И мы кружим, кружим, кружим, кружим. На двоих делим счастье. Кружим, кружим.